Ай, как вовремя они сделали технику. Und wie perfekt passend haben sie die Technik wieder hinbekommen. Genau zu meiner Predigt. Все отлично тогда. Dann ist alles super. А меня, да. Я когда сюда ехал, я был в курсе, что у нас будет технические неполадки. Als ich hierher fuhr, wusste ich schon Bescheid, dass es technisch nicht ganz stimmt hier. Но так Господь меня предупредил. Я приехал, на самом деле такая картинка. Der Herr hat mich vorbereitet und es war dann wirklich so, als ich hier ankam. Я думаю, Господь, зачем ты такие вещи допускаешь? Ich denke mir, Herr, warum lässt du solche Dinge zu? Знаешь, когда такое происходит, надо видеть духовный смысл тоже. Wenn so etwas geschieht, muss man auch die geistliche Bedeutung davon sehen. Мы слишком зафиксированы на визуальные эффекты. Sind zu fixiert auf visuelle Effekte. Это красиво, классно, конечно, такая красота везде, да? Das ist natürlich so eine Schönheit und Klasse. Но твои духовные глаза при этом чуть-чуть притупляются. Aber deine geistlichen Augen werden dabei ein wenig gedimmt. И для того, чтобы твои духовные глаза видели больше, нужно внешние глаза закрыть. Und damit die geistlichen Augen wieder mehr sehen können, muss man die physischen etwas schließen. Это интересно, что слепые люди, например, у них очень сильно развит слух. Und es ist interessant, denn bei blinden Menschen ist zum Beispiel das Gehör sehr ausgebildet. А у тех, которые глухие, у них очень хорошо осязание. Und die, die nichts hören können, sind taktil sehr ausgebildet. То есть какой-то вот такой баланс начинается. Also es beginnt eine gewisse Balance. И Господь хочет тебя сфокусировать на твои внутренние глаза. Der Herr möchte dich auf deine inneren Augen fokussieren. Внутренние глаза. Die inneren Augen. Потому что твой внутренний человек имеет и уши. Denn ein innerer Mensch hat sowohl и Ohren глаза, als auch Augen и обоняние, und auch ja, Gefühl и осязание, und Gespür. Ням-ням-ням, тоже это. То есть вкусите, да, и увидите, как благ Господь. Schmeckt, wie gut der Herr ist. Schmecksinn hat er auch. Halleluja. Geschmackssinn hat auch er. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Что он создал нас такими вот. Внутри тебя есть еще один человек. Dass er uns so geschaffen hat, dass in dir noch ein innerer Mensch lebt. И поэтому хорошо, когда ты закрываешь свои глаза в служении. Deshalb ist es gut, wenn du im Gottesdienst deine Augen schließt. Главное, чтобы ты не заснул, но мы об этом позаботимся. Wichtig, dass du nicht einschläfst, aber dafür sorgen wir schon. И тебе нужно научиться больше видеть внутреннее. Du musst lernen, mehr durch das Innere zu sehen. Это и есть пророческое служение. Das ist der prophetische Dienst. Да, если у вас есть еще прошлая картинка с прошлой серии, вы можете нам ее включить. Falls es noch das Bild gibt von der letzten Serie, schaltet es gerne ein. Мы закончили эту потрясающую серию «Слышать Бога». Wir haben diese großartige Serie «Gott hören» beendet. В этом месте нужно сказать: in diesem Moment sollte ein oh, жалко. Schade. Эта серия, она зашла всем очень хорошо, я знаю. Diese Serie kam bei allen gut an, das weiß ich. Было много откровений. Es gab viele Offenbarungen. В этом месте нужно сказать: аминь. Und an dieser Stelle sollte ein Amen kommen. Я говорил о пророческой школе. Ich sprach über prophetische Schule. И мы зашли в этот первый класс. Und wir gingen in diese erste Klasse hinein. Я предупредил, что во второй класс мы не пойдем. Und ich habe bereits im Vorfeld gesagt, dass wir die zweite Klasse nicht. Если мы в первом классе не пройдем весь материал. Nicht in die zweite Klasse gehen, wenn wir die erste nicht komplett durchgehen. А в этом месте нужно сказать: Und an dieser Stelle soll dann oh kommen. Да, первый класс уже закончился. Ja, die erste Klasse ist zu Ende. Но не все туда зашли, поэтому придется продолжить первый класс. Aber nicht alle sind dort hineingegangen, deswegen müssen wir mit der ersten Klasse weitermachen. Потому что во втором классе уровень гораздо выше. Denn in der zweiten Klasse ist das Niveau höher. Нельзя начинать учить прибавлению или умножению, если ты еще не научился прибавлению. Man kann keine Multiplikation lernen, wenn man das Plus noch nicht gelernt hat. А я пока не вижу, что все научились прибавлению. Und ich sehe noch nicht, dass alle das gelernt haben. Знаешь почему? Потому что ящичек в фойе для снов все еще не наполнен. Warum? Weil die Box im Foyer noch nicht voll ist. Für die Träume-Box. И сны – это первый класс, друзья. Und Träume ist die erste Klasse, ihr Lieben. Первый, самый первый класс. Die allererste Klasse. Это та дверь в духовный мир, которая всем доступна. Das ist die Tür in die geistliche Welt, die für jeden zugänglich Тот ist. Тот портал, который тебе ближе всего. Das Portal, was dir am nächsten ist. Каждую ночь ты заходишь в этот портал. Jede Nacht gehst du in dieses Portal hinein. Но что ты оттуда выносишь? Aber was trägst du dort hinaus? Ноль ты выносишь. Null. Если ты не запоминаешь сны. Wenn du dir deine Träume nicht если merkst. Если ты не работаешь со снами. Wenn du nicht mit Träumen arbeitest. Понимаете? Versteht ihr? Твои сны, здесь мне сегодня перед служением человек сказал, через сон Господь к нему проговорил и спас его. eine Person sagte zu mir vor dem Gottesdienst, durch den Traum sprach der Herr zu ihm und er rettete ihn. Представляешь, Господь спас человека. Der Herr errettete einen Menschen durch einen Traum. Таких сегодня тысячи. Und es gibt Tausende heute solche. В мусульманских странах тысячи. In muslimischen Ländern Tausende solche. А ты заходишь в этот портал каждую ночь. Und du gehst jede Nacht in dieses Portal hinein. И ничего оттуда не выносишь. Und trägst dort nichts heraus. Где проблема? Wo ist das Problem? Между двух ушей. Zwischen den zwei Ohren. Amen. Amen. Amen. Давай будем учиться этому. Lass uns es lernen. Давид это знал, он говорит, каждую ночь учит меня внутренность моя. David wusste das, er sagt, jede Nacht lehrt mich mein Inneres. Внутренность моя. Mein Inneres. Меня учит. Lehrt mich. Ночью. Nachts. Знаешь, в Библии одна треть Библии, она говорит о снах. Wisst ihr, dass ein Drittel der Bibel über Träume spricht? Она связана с нашими снами. Sie ist verbunden mit unseren Träumen. С другими снами, с снами других людей. Okay. Mit den Träumen auch andere Menschen. И теперь прикинь, твоя жизнь. Jetzt stell vor, dein Leben. На одну треть состоит из снов. Besteht zu einem Drittel aus Träumen. Если тебе 60 лет, ты 20 лет провел во сне. Also, wenn du 60 Jahre bist, hast du 20 Jahre davon im Traum verbracht. Прикинь. Stell dir vor. И ты думаешь, Бог не вложил в это время какую-то информацию? Und du denkst, Gott hat in dieser Zeit keine Information hineingelegt? Господь всегда вкладывает информацию в нашу жизнь. Der Herr legt immer Informationen in unser Leben hinein. А ты пропускаешь 20 лет, ты выкидываешь 20 лет жизни. Und du schmeißt quasi 20 Jahre deines Lebens einfach weg. Для твоего духа. Für deinen Geist. Если ты не разбираешься со снами. Wenn du dich nicht mit deinen Träumen auseinandersetzt. Okay, обрати внимание на свои сны. Achte auf deine Träume. Научись записывать свои сны. Lerne sie aufzuschreiben. Потом Бог тебе будет показывать. Und dann wird der Herr и разбираться, когда ты обратишь внимание на этот портал. Wenn du achtsam wirst zu diesem Portal. Amen. Amen. И сны, они у всех людей, у неверующих, у верующих людей. Träume haben sowohl gläubige als auch ungläubige Menschen. Бог хочет говорить и к неверующим людям. Gott möchte auch zu ungläubigen Menschen sprechen. Только проблема в том, что эти неверующие люди часто не понимают этот зашифрованный смысл. Aber das Problem liegt daran, dass ungläubige Menschen oft diesen Sinn nicht verstehen. А спасенные, они просто обязаны расшифровывать. Und errettete Menschen sind verpflichtet, diese zu deuten. Потому что у нас есть Библия. Denn wir haben die Bibel. И ты можешь сам без всяких сонников расшифровывать свои сны. Und du kannst ohne jeglichen Traumbüchern deine Träume deuten. Сонники ведут человека в заблуждение. Traumbücher führen die Menschen in die Irre. Мы все, которые из СНГ, мы знаем, что такое сонники, да? Die einen oder anderen kennen solche Traumbücher. Почему сонники ведут в заблуждение? Потому что большинство сонников не основаны на Библии. Sie führen in die Irre, weil sie nicht auf der Bibel ihre Grundlage nicht auf der Bibel ist. И второе, сонники основаны на принципе, что все символы во снах одинаковы для всех людей. In Traumbüchern ist es auch so, dass alle Symbole allen Menschen gleich entsprechen. Символы универсальны для всех людей. Так думает сонник. Die Symbole sind für jeden Menschen gleich, so denkt der das Traumbuch. Но это неверно. Aber das stimmt nicht. Почему это неверно? Warum? Потому что один и тот же символ во сне твоем и во сне моем означает разные вещи. Denn das gleiche Symbol in deinem oder in meinem Traum bedeutet etwas ganz Unterschiedliches. Например, если мне снится собака, zum Beispiel, wenn ich von einem Hund träume, тогда это для меня символ друга. Dann ist es für mich ein Symbol der Freundschaft. Если мне снится немецкая овчарка, wenn ich von einem deutschen Schäferhund träume, это не просто друг, это еще защитник. Das ist nicht nur ein Freund, sondern auch ein Beschützer. Да, и еще оказывается мой ландсман. Und auch mein Landsmann. Landsmann, да. Еще, кстати, по-испански Schäferhund или немецкая овчарка означает пастор. Und im Spanischen bedeutet der Schäferhund quasi noch Pastor. Пастор, так и называем. Пастор. То есть я пастор, немецкая овчарка. Also ich bin ein Pastor, ein deutscher Schäferhund. Мы коллеги вместе. Wir sind Kollegen. Но для тебя овчарка может означать враг. Aber für dich kann ein Schäferhund vielleicht Feind bedeuten. Потому что тебя в детстве овчарка укусила. Weil ein Schäferhund dich in der Kindheit gebissen hat. Понимаете? Versteht ihr? То есть для тебя Господь даст во сне овчарку, чтобы предупредить о враге. Für dir wird der Herr einen Schäferhund im Traum senden, um dich zu warnen vor einem Потому что Господь всегда учитывает наш индивидуальный опыт. Denn der Herr achtet immer auf unsere eigene Erfahrung. Когда Он дает нам сон. Wenn er uns einen Traum schenkt. Он не учитывает тот сонник, который у кого-то есть. Er beachtet nicht dieses Traumbuch, was он es gibt. Он учитывает твой индивидуальный опыт. Er achtet auf deine individuelle Erfahrung. Okay? Или, например, сонники говорят, что красный свет – это опасность. Oder Traumbücher sagen, dass rotes Licht Gefahr bedeutet. Но для тебя, если этот сон о призвании, aber wenn dein Traum um Berufung geht, о твоем призвании, um deine Berufung, тогда красный свет означает новый духовный уровень. Dann bedeutet rotes Licht eine neue geistliche Ebene. А если этот сон об опасности, wenn dieser Traum um Gefahr geht, и это ты должен различать, я тебе могу рассказать об этом, как, но не буду. Und das musst du unterscheiden können. Ich könnte dir sagen, wie, aber das mache ich jetzt nicht. Тогда это означает остановись. Dann bedeutet es bleib stehen. Okay? Мы можем учиться, и это школа. Wir können lernen, und das ist eine Schule. И мудрый человек, он учится, он развивается, как сегодня Женя сказала. Ein weiser Mensch lernt und bildet sich weiter. Мудрый человек будет исследовать себя и Писание. Ein weiser Mensch wird sowohl sich als auch die Schrift prüfen. Себя, скажи себя. Sage sich selbst. И Писание. Und die Schrift. Смотрите, как апостол Павел говорит, он говорит: исследуйте себя. Нет. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение. Апостол Павел sagt in 1 Timotheus 4:16: Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre. Смотри, вникай в себя. Hab acht auf dich selbst, tauche in dich selbst ein. И в учение. Und in die Lehre. Okay. Исследуйте себя, исследуй себя. Prüft euch. Знаешь, в любом случае мы будем продолжать эту тему снов. Wir werden auf jeden Fall weitermachen mit diesem Thema Träume. Тему откровений. Das Thema der Offenbarung. Будем опять говорить о дарах. Wir werden über Gaben sprechen. То есть мы закончили нашу серию «Слышать Бога», но мы не закончили слушать Бога. Amen. Wir haben diese Predigtserie «Gott hören» beendet, aber wir hören nicht damit auf, Gott zu hören. И мы продолжаем изучать, изучать, изучать. Und wir lernen weiter und weiter und weiter. Одного пророка спросили, какая разница между пророком и пророчествующим человеком. Ein Prophet wurde gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Propheten und einem prophetisch sprechenden Menschen? И он говорит, 15 лет. Und er sagt, 15 Jahre. Причем здесь 15 лет? Warum 15 Jahre? Потому что, чтобы тебе пророчествовать, тебе надо просто родиться свыше. Zwar damit du Prophetie aussprechen kannst, musst du von neuem geboren werden. Ну, еще желательно креститься Духом Святым. Und am besten noch getauft mit dem Heiligen Geist werden. А чтобы стать пророком, aber um ein Prophet zu werden, тебе нужен опыт лет в 15. Brauchst du mindestens 15-jährige Erfahrung. Тебе нужно быть испытанный. Man muss geprüft werden. И это вот как раз и нам говорит апостол Павел. Он говорит, занимайся сим постоянно. Давай включим это, если вы можете. Und das sagt uns Apostel Paulus. 1 Тимофея 4:16. 1 Timotheus 4:16. Вникай в себя и в учение. Hab acht auf dich selbst. Занимайся сим постоянно. Bleibe beständig dabei. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Нужно себя исследовать. Sagt, man muss sich selbst prüfen. Ты говоришь, а что там исследовать? Я себя и так знаю. Du denkst vielleicht, warum sollte ich das tun? Ich kenne mich doch. Вот тот, кто так говорит, тот вообще себя не знает. Derjenige, der genauso spricht, hat keine Ahnung von sich selbst. 100%. Если ты говоришь, что я себя знаю, wenn du sagst, ich kenne mich, я тебе сразу скажу, ты себя вообще не знаешь, дорогой мой. Du kennst dich absolut nicht. Absolut nicht. Тебе надо идти в глубину. Du musst in die Tiefe gehen. На поверхности ты себя знаешь. Физиономия у тебя твоя знакома тебе. An der Oberfläche kennst du dich, dein Gesicht kennst du. Но что внутри? Aber was ist drin? Где душа? Где дух? Что? Разница какая? Wo ist der Unterschied? Эй, это надо рефлектировать. Das muss man reflektieren. Там глубина. Da ist Tiefe. Бездна. Ein Universum. Бездна внутри тебя. Ein Universum in dir drin. Бездна. Universum. Слышишь? Бездна. Hörst du ein Universum? Там можно крикнуть, да, ууу, и оттуда тебе там через пару лет, так, назад. Und du kannst dort hineinschreien, nach ein paar Jahren kommst zurück. Бездна, бездну призывает голосом водопадов твои, говорит Псалом. Eine Unendlichkeit in dir. Божья бездна призывает твою бездну внутри тебя. Gottes Unendlichkeit beruft deine Unendlichkeit. Uh-huh! Там такая бездна. Da ist so eine Unendlichkeit. Представь себе, в одном человеке был целый полк бесов. Stell dir vor, in einem Menschen waren so viele Dämonen. Legion, он говорит. Legion, это 6000 единиц в римской армии. Eine Legion, also 6000 in einer römischen Armee. 6000 бесов. 6000 Dämonen. Духовных единиц. Einzelne geistliche Dämonen. Каждый бес – это личность. Und jeder Dämon hat eine Persönlichkeit. Все они сидели в одном человеке. Und alle saßen in einem Menschen. И он еще умел что-то делать. Und er konnte noch etwas tun. Он еще прибежал к Иисусу. Er rannte noch zu Jesus. У него еще мозги соображали. Sein Verstand funktionierte У него noch. Еще ноги могли соображать, Seine куда бежать. Beine funktionierten noch, wohin rennen И он прибежал к Иисусу. Und er rannte zu Jesus. 6000 духовных единиц внутри. Mit 6000 Persönlichkeiten in sich drin. Боже мой, что за бездна внутри тебя? Was für eine Unendlichkeit in dir drin? Представь себе. Stell dir vor. И потом Бог приходит в эту же самую бездну. Und dann kommt Gott in diese Unendlichkeit. Сперва выгоняет все эти 6000 единиц. Erst jagt diese 6000 Persönlichkeiten raus. Они все в свинюшек пошли. Sie gehen, fahren alle in die Schweine. И свинюшки пошли в море. Und die Schweine rannten ins Meer. А единицы все спустились в ад вместе со свинюшками. Und die Persönlichkeiten ab in die Hölle mit den Schweinen. И это место стало пустым. Und dieser Ort, dieser Platz это wurde бездна, leer. Внутри. Diese Unendlichkeit. И Иисус заходит туда. Und Jesus geht dort hinein. Знаешь, вот теперь представь еще большую картину. Дух Святой. Und jetzt stell dir ein größeres Bild vor. Приходит в эту бездну. Der Heilige Geist geht in diese Unendlichkeit hinein. Ой, аллилуйя! Вот это да. Das ist groß. И теперь давай знакомиться со своей бездной внутри себя. Und jetzt lerne diese Unendlichkeit in dir kennen. Вникай в себя. Tauche in dich ein. Потом исследуй Писание. Und dann hab Acht und sei in der Schrift. Писание. Die Schrift, die Lehre. Это еще одна бездна, это глубина. Das ist noch eine Unendlichkeit, eine Tiefe. А потом будет огонь. Und dann kommt das Feuer. Потом будет испытание. Die Prüfung. Ты слышишь? Hörst du? Если ты будешь с Господом, тебя Бог будет сокрушать. Wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, wird dich prüfen. Ты будешь сокрушен. Du wirst, ja, от тебя любимого ничего не останется. Von dir selbst Geliebten bleibt nichts mehr übrig. Совсем чуть-чуть останется. Nur ein ganz klein wenig. Ай, я, да Господь, чем меньше, тем лучше. Ай. Je weniger, desto besser. Скажи аминь. Sag amen. От тебя любимого не должно ничего остаться. Бог будет работать над твоим характером. Der Herr wird mit deinem Charakter arbeiten. Amen. Его много, нас мало. Mehr von ihm, weniger von uns. Вот так и будет, аллилуйя. So wird es sein. Так должно быть. Und so soll es sein. Да, аллилуйя. Его много. Mehr von ihm. Но это проходишь ты через огонь. Aber das durchläufst du durch Feuer. Aha, это не так многие хотят. Und das wollen nicht so viele. Иеремия, Бог сказал, Иеремия sagte Gott, Иеремия 1,7, но Господь сказал мне, не говори, я молод. Иеремия перед этим говорит, Господи, пошли другого, я молодой слишком. Jeremia sagte vorher, also wir lesen in Kapitel 1, Vers 7, und Jeremia sagt, ich bin zu jung, und der Herr sagt, sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Не говори, что ты молод. Здесь сейчас пару ребят сидят и думают, Господи, ну да, все это, конечно, очень классно. Hier sitzen ein paar junge Leute und denken sich vielleicht, ja, Herr, alles schön und gut. Эй, но это чуть-чуть попозже. Aber da ein bisschen später zu. Помнишь, я в пятницу говорил, любимая мебель у дьявола. Erinnerst du dich, was ich am Freitag sagte zum liebsten Möbelstück des Teufels? Это как раз такая скамейка. Das ist so eine Bank. Ты все время отодвигаешь, я отодвигаю. So eine lange Bank, auf die du alles schiebst. Ну, через лет 20, через лет 40, Господь. Ja, so in 20, 40 Jahren her. Я тогда с тобой поговорю, познакомлюсь поближе. Da will ich dich ein bisschen näher kennenlernen. Иеремия говорит, я не хочу пророком быть. Und Jeremia sagt, ich will kein Prophet sein. Эй, я не хочу, я молодой. Ich bin zu jung. Бог говорит, не говори, я молод. Sag nicht, ich bin zu jung. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Знаешь, я уже лет 40 с Господом. Also ich bin schon 40 Jahre mit dem Herrn. Причем без каких-то пауз. Und ohne irgendwelche Pausen. И я кое-что понял, Господи. Und ich habe ein bisschen was verstanden über den Herrn. Чем ближе ты к нему, je näher du an ihm bist, тем меньше он с тобой церемонится. Desto weniger diskutiert er mit dir. Amen. Мы говорим сыновья и дочери, мы сыновья и дочери, супер. Wir sagen, wir sind Söhne und Töchter, ja, super. Но есть еще высший титул. Aber es gibt noch einen höheren Titel. Раб. Knecht. Раб Господа. Knecht des Herrn. Я знаю, что Иисус сказал, я не называю вас друзьями, не называю вас рабами, называю вас друзьями. Und ich weiß, Jesus sagt, ich sage nicht, dass ihr Knechte seid. Но апостол Павел говорит, я раб Господа. Freunde, aber Apostel Paulus sagt, ich bin ein Knecht des Herrn. Это высший титул. Und das ist ein höherer Titel. Он говорит, я скажу тебе, пойди, пойдешь. Wenn er sagt, geh, wenn ich sage, geh und du gehst. Меня удивляют некоторые христиане. Und mich erstaunen manche Christen. Они 10 лет с Господом, может быть, уже. Sie sind vielleicht schon 10 Jahre mit dem Herrn unterwegs. И они уже на короткой ноге такие с Господом. Und sind schon so Bein an Bein mit dem Herrn. Они уже в тронный зал, прям в тронный зал Господа заходят, прям Sie так. Sie gehen schon so in den Thronsaal des Herrn hinein. Знаешь, вот есть тронный зал, да. Es gibt so einen Thronsaal. И они такие говорят: давай возьмемся за руки, и вместе пойдем в тронный зал. Und sie sagen, komm, lass uns an der Hand nehmen, wir gehen gemeinsam in den Thronsaal hinein. И потом там сидят на коленках у папочки. Und dann sitzen sie also auf Papas Knie. Не знаю, все вместе или по очереди. Ich weiß nicht, ob alle zusammen oder nacheinander. И наслаждаются, а потом опять возвращаются. Und sie genießen das, kehren dann irgendwann zurück. Но с их слов это. Aber das nur anhand ihrer Worte. Я этому не верю. Ich glaube daran nicht. Есть тронный зал, да. Es gibt ja einen Thronsaal. И там серафимы. Und dort stehen die, они окружают трон Божий. Die großen Engel, sie umringen den Thron des Herrn. Серафимы, Серафимен, ja. И чем ближе ты к Господу, und je näher du am Herrn bist, тем величественнее, тем святей он для тебя становится. Desto mächtiger und heiliger wird er für dich. Представь себе Иоанн, который знал Господа как никто другой. Stell vor Johannes, der den Herrn wie niemand anderes kennt. Любимый ученик Иисус. Der liebste Jünger Jesu. Который лежал у груди Иисуса. Der zu seinen Füßen lag. И он его знал, как никто другой. Он запах Иисуса даже знал. Und er kannte ihn wie niemand anderes. Er kannte seinen Geruch. Он действительно должен был бы знать Иисуса, как никто. Er hätte Jesus wirklich wie niemand anders kennen sollen. Но когда мы видим его в Откровении, в первой главе, aber wenn wir ihn im ersten Kapitel der Offenbarung sehen, а Иоанн уже старик, und Johannes ist hier schon ein alter Mann, он вдруг видит Иисуса, sieht er plötzlich Jesus, и настолько впечатлен, und ist so beeindruckt, что аж свалился, dass er umkippt. Он уже не подумал прилечь опять к нему на грудь. Er denkt nicht daran, sich wieder zu seinen Füßen zu legen. Hat er nicht gedacht. Hat er nicht gedacht. Он хотел бы. Ну, что-то ножки не держали совсем. Seine Füße trugen ihn вот прям mehr. Совсем никак, и он прям свалился. Absolut gar nicht, und er kippte um. И написано, я упал. Und es steht geschrieben, ich fiel um. Это был обморок. In Ohnmacht. Он так прилег, что уже не надеялся и встать. Er lag so flach, dass er nicht mal gedachte, aufzustehen. И когда мне эти христиане рассказывают, что они зашли в тронный зал Господа, und wenn mir diese Christen erzählen, dass sie in den Thronsaal des Herrn hineingehen, я становлюсь задумчивый. Da werde ich nachdenklich. Потому что это из серии, знаешь, как говорят, чудные дела твои, Господи, а наши еще чуднее. Das ist so aus der Serie, deine Werke sind gut, Herr, unsere sind besser. Amen. Я не был в тронном зале. Ich war nicht im Thronsaal. Я никогда не прошу Господа об этом. Und ich bitte den Herrn niemals darum. И никогда не просил и не буду просить ich об этом. Habe nie darum gebeten und werde es nie tun. Потому что я чуть-чуть знаю энергетику небесных существ. Weil ich ein bisschen diese Energie der himmlischen Wesen kenne. Небесные существа, дорогой мой. Meine Lieben, die himmlischen Wesen. Если ты хоть один увидишь одно, wenn du eins davon siehst, наверное, ты уже совсем по-другому будешь жить. Wirst du ganz anders leben. Видеть все. Alles betrachten. Вся твоя жизнь просто изменится. Dein ganzes Leben wird sich verändern. Amen. Amen. Я был в этой сфере. Ich war in dieser Sphäre. Я кое-что чувствовал. Ich habe etwas spüren dürfen. Я кое-что видел. Ich habe etwas sehen dürfen. Но я об этом никогда не рассказывал. Aber ich erzähle niemals darüber. Потому что есть слишком святые вещи, чтобы о них рассказывать. Denn es gibt zu heilige Dinge, um davon zu sprechen. И такие святые вещи должны быть в жизни у каждого христианина. Und solche heiligen Dinge muss es im Leben eines jeden Christen geben. О которых ты не будешь рассказывать. Über die du nicht sprechen wirst. Amen. Я надеюсь, мы не рассказываем о том, что мы в спальне делаем со своим супругом, если мы женаты и замужем. Wenn wir verheiratet sind, hoffe ich, sprechen wir nicht darüber, was im Schlafzimmer ist. Это тоже святые сферы. Das sind heilige Sphären. А то, что в интиме с Господом, тебя тоже, тебя это не касается, что во мне происходит. Und auch in der Intimität mit Gott geht es dich nichts an, was zwischen ihm und mir passiert. Аллилуйя. Да. И был такой пророк Божий Джон Пол Джексон, да. Джон Пол Джексон. Und es gab einen Propheten John Paul Jackson. Он был в тронном зале. Er war im Thronsaal. Я ему верю. Und ich glaube ihm. Знаешь почему? Warum? Ну, во-первых, его жизнь об этом говорила. Erstens spricht sein Leben davon. Но во-вторых, он говорил. Aber zweitens sagte er. Я просил ангелов, чтобы они меня больше туда не водили. Ich bat die Engel darum, dass sie mich dort nicht mehr hineinführen. Когда они меня опять туда пригласили, я умолял их. Не надо. Als sie mich dort wieder hineinluden, flehte ich sie an, dass он sie das просил nicht разрешения, не надо. Er bat um Erlaubnis, dort nicht hineinzugehen. И когда кто-то ему говорил, о, я был в тронном зале. Und als ihm jemand sagte, ich war im Thronsaal. Он брал его руку. Nahm er seine Hand. Смотрел так на руку. Schaute so auf die Hand. Говорит, нет, ты там не был. Und sagt, nee, du warst dort nicht. Почему? Warum? Ну, потому что что-то происходит с человеком даже физически. Weil selbst physisch etwas mit dem Menschen passiert. И его там Господь на атомы разобрал, так разобрал. Der Herr hat ihn so in seine einzelnen Atome zerlegt. А потом опять собрал. Dann wieder zusammengefügt. И отпустил на землю. Und schickt ihn wieder auf die Erde. И это было настолько страшно. Und das war so furchteinflößend. Что этот человек сказал: Господи, никогда больше. Господи, никогда больше. Dass dieser Mensch sagt, Herr, bitte niemals mehr. Если ты помнишь нашу картинку с этой прошлой серии, wenn du dich an dieses Bild unserer letzten Predigt erinnerst, там была одна птица, скажите, какая? Dort gab es einen Vogel. Welchen? Ну, молодцы, запомнили, да. Причем здесь орел? Я не рассказывал про орла. Ein Adler. Was hat es damit zu tun? Вот сейчас мы кое-что узнаем про орлов, окей? Wir werden jetzt etwas über Adler erfahren. Орлы обладают уникальными способностями, которые позволяют им видеть дальше всех. Adler haben die Fähigkeit, weiter als alle anderen zu sehen. Они являются символом пророческого служения. Sie sind ein Symbol für den prophetischen Dienst. Орел имеет большие глаза. Ein Adler hat große Augen. Почти такие же, как у нас. Fast so groß wie unsere. Но у них еще глаз идет вовнутрь мозга и занимает почти весь мозг. Aber dieses Auge geht noch in die Tiefe, fast bis zum Gehirn. Да. И глаза орлов обладают специальными мускулами. Und die Augen eines Adlers haben bestimmte Muskeln, которые позволяют им фокусироваться на том, что они смотрят. Die es ihm erlauben, das, worauf er schaut, zu fokussieren. То есть это примерно как в фотоаппарате зум. Das ist vergleichbar mit dem Zoom bei einem Fotoapparat. Вот эта функция зума, она есть у орлов. Und diese Zoom-Funktion haben die Adler. То есть он смотрит и видит 3 километра, он видит мышку. Also er sieht, dass in 3 Kilometern entfernt eine Maus ist. Он на высоте 3 километра. Er ist auf einer Höhe von 3 Kilometern. И он видит полевую мышку. Und sieht eine Feldmaus. Это примерно, если бы ты был на высоте 10 этажа и видел насекомых. Also in etwa, wenn du im 10. Stock wärst und würdest einen Insekten am Boden sehen. Okay. И угол обзора у него 275 градусов. Und er hat eine... 275 градусов Augenwinkel. Ein Augenwinkel von 250 Grad. То есть он видит не только сбоку, он даже сзади видит. Also er sieht nicht nur seitlich, sondern auch hinten. Его сетчатка глаза устроена необычным образом. Und sein Auge ist ungewöhnlich geformt. Она воспринимает свет больше, чем все остальные твари на земле. Die Pupille nimmt mehr auf als alle anderen Tiere auf der Erde. Даже человек. Selbst bei Menschen. То есть у орлов глаз воспринимает света гораздо больше, чем у всех остальных людей и животных. Ein Adlerauge nimmt viel mehr Licht auf als jegliches Auge auf der Erde. Это символ, ребята. Und das ist ein Symbol, ihr Lieben. Чем больше ты впускаешь света в себя, je mehr Licht du in dich hineinlässt, тем дальше ты видишь, desto weiter siehst du. Wow, это духовный принцип. Das ist ein geistiges Prinzip. Чем больше я света впускаю в себя, je mehr Licht ich in mich hineinlasse, тем дальше я могу духовно видеть, desto weiter kann ich geistlich sehen. И еще орел, он видит оттенки цветов, которые мы не видим. Ein Adler sieht Farben, die wir nicht sehen können. То есть в основном мы видим три света. Wir sehen so drei Farben. И разные оттенки этих трех цветов. Und verschiedene Schattierungen. Знаете, вот эти лампы, они называются RGB-лампы. Diese Lampen zum Beispiel nennen wir RGB-Lampen. RGB – это rot, gelb и blau. Вот наши цвета, красный, которые мы видим. Красный, синий и... желтый. Да, и оттенки этих цветов. Und auch alles um die Farben. И все. Das war's. Орел видит различнейшие краски. Und der Adler sieht die verschiedensten Farben. Они есть даже в инфракрасном спектре, да? Selbst im Infrarotspektrum. Инфракрасный спектр позволяет орлам видеть этих мышей за километры. Und dieses Infrarotspektrum erlaubt es dem Adler kilometerweit diese Mäuse zu sehen. Ой, мне так это интересно, но я вижу вам не очень. Und mich interessiert es so sehr, aber euch glaube ich nicht. А, прикинь, моча у этих мышек светится. Stell dir vor, dass der Urin dieser Mäuse leuchtet. И орел видит, где они пробежали, тропинка. Und der Adler sieht, wo sie entlang gelaufen sind. Он знает, куда лететь. Er weiß, wo er hinfliegen muss. То есть для меня моча не светится, для тебя тоже, да, надеюсь. Also für dich und für mich leuchtet der Urin nicht. А у них это все в цвете. Aber sie sehen das alles in Farbe. И вот тебе представь, что когда орел поднимается наверх. Jetzt stell dir vor, wenn ein Adler nach oben fliegt. Насколько красивее для него вся картина. Und wie viel schöner ist dieses Bild für ihn. Когда он смотрит сверху на землю, гораздо красивее видит всю землю. землю. Er schaut von oben auf die Erde und sieht die Erde um so viel schöner. Вау, вау, вау, вау. Это, друзья, еще один символ. Когда ты поднимаешься выше. Und das ist noch ein Symbol, wenn du höher steigst. Ты видишь землю не серой, не черной, не грязной. Siehst du die Erde nicht grau und dreckig? Ты видишь ее чуть больше. Du siehst ein wenig mehr. Духовный мир позволяет тебе видеть больше, красоту больше. Die geistliche Welt erlaubt dir mehr Schönheit zu sehen. Но есть одна вещь. Aber es gibt eine Sache. Птенцы орла, они не видят дальше своего гнезда. Die Adlerküken sehen nicht weiter als bis zu ihrem Nestrand. То есть их зрение развивается. Ihr Auge entwickelt sich. И в процессе взросления улучшается и твое зрение. Und auch in dem deinem Prozess des Wachsens wird dein Sehen besser. Когда мы духовно взрослеем, мы начинаем видеть дальше своего носа. Halleluja. Wenn wir geistig heranwachsen, sehen wir weiter als unsere Nasenspitze. Amen. Amen. Скажи Амен. Sag Amen. А хочешь три факта про курицу? Про Möchtest курицу? Du drei Fakten über eine вот Henne? Почему Бог сравнивает нас с орлами, а не с курицами? А? Warum vergleicht uns Gott mit Adlern, nicht давай, mit Hühnern? Давай посмотрим на курицу. Lass uns mal die Hühner anschauen. Курица, она смотрит всегда куда? Wohin schauen die Hühner? В навоз. In den Mist. Где мои червяки? Wo sind meine Würmer? Где мои букашки? Wo sind meine Käfer? И вот она всю дорогу так ходит вот так вот, у нее голова вниз. Und so geht dieses Huhn ständig mit gesenktem Kopf. Прикинь. Stell dir vor. Орел всегда туда хочет. Und der Adler will immer dorthin. Всегда туда смотрит. Immer, schaut immer nach oben. Вот нам разница, друзья. Da ist der Unterschied. Кто христианин здесь? Wer ist hier ein Christ? Есть здесь христиане? Gibt's hier Christen? Как часто ты смотришь туда? Wie oft schaust du dorthin? Как часто ты думаешь про туда? Wie oft denkst du an dort oben? Или ты курица? Oder bist du ein Huhn? Господь сохрани нас. Herr, bewahre uns davor. Замечаете разницу, да? Seht ihr den Unterschied? Поэтому Господь не называет нас курицами. Deshalb nennt uns der Herr nicht Hühner. Он говорит нам много раз в Писании: поднимите глаза ваши. Er sagt oft in der Schrift: erhebt eure Augen. Посмотри выше. Schau nach oben. Думай про это, про небесное. Denke über das Himmlische. Amen. Amen. Вторая вещь. Курица не способна летать. Zweitens, das Huhn ist nicht fähig zu fliegen. Вот вообще. Absolut nicht. Кошмар. Furchtbar. И птицы называются. Не стыдно ей вообще. Man nennt es Vogel. А орел спокойно взлетает на высоту 6-7 километров. Und ein Adler fliegt mit Leichtigkeit auf eine Höhe von 6-7 Kilometern. Замечаешь разницу? Siehst du den Unterschied? Люди Божьи, они всегда хотят лететь. Menschen Gottes wollen immer fliegen. И хотят выше. Sie wollen höher. Хотят выше. Höher und höher. Я не знаю, вот я сейчас спрошу, я уверен, что сейчас будет много рук. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt frage, werde ich viele Hände sehen. Когда-то мне очень долгое время мне снилось, как я летаю. Ich habe mal eine lange Zeit davon geträumt, wie ich fliege. Я прям летал месяцами. Ich flog monatelang. Серьезно говорю. Wirklich ehrlich. Я летал день за днем, ночь за ночь, вернее, ночь за ночью. Nacht flog ich. Днем нет, нет. Nicht tags. Ночью летал и летал и летал. Nachts flog und flog ich. И это было так круто. Und das war so cool. Я реально себя ощущал, что я умел летать. Ich habe wirklich gefühlt, wie ich fliegen kann. Это было настолько реально, что когда я просыпался, мне было понятно, что я сейчас просто могу взлететь, улететь. Und das war so real, als ich aufwachte, dachte ich, kann jetzt einfach hochfliegen. Кому-то это знакомо? Kommt das jemandem bekannt? Я видел, прикинь, ползала минимум. Halbe Saal minimum. Почему вы вторая половина зала нет. Was ist mit der anderen Hälfte? Где вы ползаете? Wo своих снах? Всем курицам сегодня надо покаяться. Alle Hühner müssen heute Buße tun. Amen. Прикинь, и ты летаешь, это такое ощущение приятное. Und du fliegst, und das ist so ein gutes Gefühl. Я прям вот сейчас это могу представить. Вот настолько оно сильно внутри меня врезалось, я могу это рассказать прямо в деталях. Und das war so einschneidend für mich, dass ich das immer noch in Detail erzählen kann. И этот фокус Господь не зря мне показывал. Und das zeigte mir der Herr nicht umsonst. И тебе. Und auch dir. Потому что ты тогда, когда ты летаешь во сне, denn wenn du im Traum fliegst, ты буквально в духе ощущаешь какая-то красота. Spürst du im Geiste, was für eine Schönheit dahinter steckt. И однажды ты это будешь иметь. Und du wirst es eins so haben. В твоем новом теле. In deinem neuen Leib. У тебя будет способность летать. Du wirst die Fähigkeit haben zu fliegen. Гораздо круче, чем орел. Und noch viel cooler als ein Adler. Amen. Amen. Вы такие смотрите, как будто первый раз слышите. Ihr schaut mich so an, als würdet ihr das erste Mal davon hören. Скажи соседу Amen. Nachbarn Amen. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу летать. Ich möchte fliegen. Меня не устраивает земля. Ich gebe mich nicht zufrieden mit der Erde. Man. Нас не устраивает земля, нам нужно небо. Wir geben uns nicht zufrieden mit der Erde, wir brauchen den Himmel. Люди Божьи хотят выше и выше. Die Menschen Gottes wollen höher und höher. Amen. Amen. Еще одна вещь, которая отличает курицу и орла. Ein Unterschied noch zwischen Adler und Huhn. Это когда с курицей какая-то неприятность. Ist, wenn etwas nicht so schön ist mit dem Huhn ist. Если ты вот так сделаешь курице. Wenn du so klatschst bei einem Huhn. Курица начинает. Fängt das Huhn an zu gackern. Она начинает что делать? Was macht das Huhn? Кудахтать! Es gackert. Что делает орел? Was macht ein Adler? Когда у него неприятность. Wenn ihm etwas nicht so schönes когда какая-то passiert, опасность у wenn него. Eine Gefahr kommt. Hey, ты видел это? Hast du das mal gesehen? Я сегодня ехал, я видел одного. Ich bin heute gefahren, habe einen gesehen. Серьезно. Он спокойно на меня смотрит. Я пролетаю мимо него там 100 км в час. Und er schaut mich ganz entspannt an. Ich fahre mit 100 Kilometern an ihm vorbei. Он меня вот так встретил. Und er begrüßt mich. И вот так проводил. Und hat mich so davon begleitet. Все! Das war's. Если бы там были бы курицы, они все бы разбежали. Wenn das Hühner gewesen wären, wären die einfach davon gelaufen. Орел в самой крайней опасности, он слегка поднимает свои крылья. Ein Adler in der größten Gefahr erhebt er langsam seine Flügel. И потом так. Und dann schlägt er sie nach unten. Ушел. Und weg ist er. Weg ist er. Вот так реагирует духовный человек. So reagiert ein geistlicher Mensch. В опасность. In Gefahr. И я ушел туда. Zack und weg. И там спокойно. Ha-ha. Und dort herrscht Friede. И я потом сверху смотрю, такой, ha-ha-ha. Und dann schaue ich so von oben. Ну, курицы, прощайте. Auf Wiedersehen, Hühner. Господь, Он хочет такой, такой реакции у тебя. Der Herr möchte auch von dir so eine Reaktion sehen. Не кудахчи, когда у тебя опасность. Gackern nicht wie ein Huhn, wenn Gefahr herrscht. Amen. Мы не курицы, аллилуйя. Wir sind keine Hühner, Halleluja. Зачем кудахтать, как курица, если ты можешь лететь, как орел? Warum gackern wie ein Huhn, wenn wir fliegen können, wie ein Adler? Amen. Это было предисловие. Das war ein Vorwort. У меня вообще-то тема называется «Божий дизайн Рождества». Mein Thema heißt eigentlich Gottes Weihnachtsdesign. А сколько время? Кто-то может сказать, сколько время? Сколько? 12? 12 Uhr schon. Кошмар, Господи милый. Вот так вот. Вот так вот обламывается целая тема. So ist mir ein Strich durch die Rechnung bei meinem Thema gemacht worden. У нас еще есть причастие, поэтому я не буду начинать. Aber wir haben ja noch das Abendmahl. Okay, давайте мы сейчас примем причастие. Lass uns das Abendmahl einnehmen. Да, дорогой Господь, спасибо тебе. Herr Jesus, danke dir. Спасибо, что ты так добр к нам. Danke dir, dass du so gut zu uns bist. Ты учишь нас во снах наших. Dass du uns in unseren Träumen lehrst. Ты открыл нам этот портал. Dass du uns dieses Portal eröffnet hast. Аллилуйя, Господь. Давай помолимся. Можете встать все. Давайте помолимся. Скажи, Господь Иисус. Lass uns aufstehen. Sage, Herr Jesus. Учи меня в моих снах. Lehre mich in meinen Träumen. Учи меня в моих снах. Lehre mich in meinen Träumen. Пусть моя внутренность учит меня. Mein Inneres soll mich lehren. Я не хочу вставать. Ich möchte nicht aufstehen. И не иметь откровения. Und keine Offenbarung haben. Через сон. Durch den Traum. Пусть меня учит моя внутренность. Mein Inneres soll mich lehren. Вы здесь или нет? Seid ihr hier oder nicht? Я вас не слышу. Ich höre euch nicht. Закройте свои глаза, Schließt пожалуйста. Eure Augen, bitte. Каждому из нас сейчас надо это сказать. Jeder von uns muss das jetzt sagen. Пусть меня учит моя внутренность. Mein Inneres soll mich lehren. Господь, это школа. Herr, es ist eine Schule. И прости меня, Vergib mir, что я проспал эту школу. Dass ich diese Schule verschlafen habe. Что я долгие годы спал в этой школе. Dass ich viele Jahre in dieser Schule geschlafen habe. Проспал твои уроки. Deine Unterrichtseinheiten verschlafen habe. Okay. Это первое, что мы сделали. Мы покаялись. Теперь второе. Тебе нужно обещать что-то. Wir taten als erstes Buße, jetzt müssen wir etwas Но versprechen. Я тебя не заставляю, сам решай. Aber das musst du selbst entscheiden. Попробуй, ну давай сделаем так, пробезайт. Давай пробезайт сделаем. Lass uns eine Probezeit ausmachen. Эксперимент, окей? Ein Experiment. Тебе просто надо пообещать, что ты положишь бумажку и ручку сегодня ночью на свой ночной столик. Du musst nur versprechen, dass du heute ein Blatt Papier und einen Stift ночной auf deinen Nachttisch legst. Ночной столик у тебя есть? Ночной столик у кого есть? Wer hat einen Nachttisch? А у кого кровать есть вообще, а? Wer hat überhaupt ein Bett? Так, у кого нет ночного столика? Wer hat keinen Nachttisch? Ночного столика нету? Окей, молодец, что ты честный. У вас тоже нету? Schön, dass ihr ehrlich seid. Первый раз слышу, ну ладно. Ничего страшного, пол есть, пол das есть. Macht nichts. Habt ihr einen Boden? Пол есть. А ручка есть? У кого нет ручки? Wer hat keinen Stift? Окей, не буду больше ерундой заниматься. Короче, ручку, бумажку. Also ein Stift und ein Blatt положи Papier. Рядом. Leg es neben dich. Просто положи. Einfach hinlegen. Это тяжело? Ist es schwer? Скажи, тяжело. Кому тяжело? Wem fällt es schwer? Можешь обещать это? Kannst du das versprechen? Не, точно можешь. Kannst du das wirklich versprechen? Окей, тогда давай сделаем. Но я тебя попрошу, просто когда ты вот сейчас сядешь, ну, в конце служения, поставь себе будильник, потому что ты забудешь 100%. Bitte, wenn du dich nach Ende des Gottesdienstes hinsetzt, mach dir eine Erinnerung dafür. Напиши себе будильник, там 22:00, будильник, ручка. Okay? Stell dir einen Wecker, 22 Uhr, Stift und Blatt Papier. Okay, вот ты положи бумажку и ручку возле своей постельки. Lege das neben dein Bett. Когда ты встанешь, ты вспомнишь про что-то. Und wenn du aufstehst, wirst du dich an etwas erinnern. И не помчишься сразу в туалет. Du wirst nicht gleich ins WC eilen. А возьмешь эту бумажку. Sondern nimmst dieses Blatt. И вдруг вспомнишь, что тебе приснилось, и напишешь это. Und erinnere dich, was du geträumt hast, schreib es auf. Это первый шаг. Das ist der erste Schritt. Поздравляю, в первый класс. Ich gratuliere, die erste Klasse. Первый класс, первый раз. Klasse, das erste Mal. Но без ручки не обойдешься. Aber ohne Stift geht's auch nicht. Окей, мы сегодня очень духовные вещи говорим. Wir sprechen heute über sehr geistliche Dinge. Ручка, бумажка. Stift und Papier. Утром встал, записал. Morgen aufstehen, aufschreiben. Аллилуйя, кто-то понял. Jemand hat's verstanden. Как духовно, правда? Wie geistlich, oder? О, мы такие духовные, мы в тронный зал сразу залетаем. Wir sind so geistlich, wir gehen gleich in den Thronsaal. Начни с бумажки. Fang mit deinem Papier an. Amen. Amen. Вот запишешь один раз. Du schreibst es einmal auf. Скажешь, фигня какая-то. Und sagst, was für ein Blödsinn. Пусть фигня. Ja, vielleicht ist es Blödsinn. Запиши следующий раз. Schreib das noch ein weiteres Mal auf. Запиши в третий раз. Не выкидывай бумажку, оставь ее лежать. Schmeiß den Zettel nicht weg. Третий, четвертый. Drittes, viertes Mal. И вдруг Господь обращает внимание, что ты там что-то пишешь по утрам. Und der Herr achtet plötzlich darauf, dass du morgens etwas aufschreibst. И, может быть, ты там мусор написал, может быть, ерунду написал. Vielleicht hast du irgendeinen Blödsinn aufgeschrieben. Но в четвертый, в пятый раз. Aber beim vierten, fünften Mal. Господь обратил внимание, что ты хочешь куда-то выйти, в канал к нему. Sieht der Herr, dass du in Verbindung mit ihm treten willst. И тебе приходит сон от Господа. Und du bekommst einen Traum vom Herrn. И все, у тебя канал открыт. Und dein Kanal ist offen. У тебя работает один канал. Bei dir funktioniert ein Kanal. Там еще есть куча, но тебе надо пока с одним работать. Es gibt noch mehr, aber du musst erst mal lernen, mit einem zu arbeiten. Выйди на эту связь с Господом. Geh in diese Verbindung mit dem Herrn. Кончай просто храпеть ночью. Hör auf, einfach nur zu schnarchen. Получай откровения. Bekomme Offenbarungen. Amen. Amen. Пусть Дух активируется сегодня у каждого из нас. Der Geist soll heute aktiviert werden. Он не зря сегодня все это служение перевернул. Er hat nicht umsonst diesen Gottesdienst auf links gedreht. Hörst du? Мне прям хочется вот взять вот так потрясти некоторые. Проснись! Wach auf! Amen! Видишь, Богу уже приходится отключать нам здесь эти вещи. Der Herr muss чтобы schon мы проснулись. Dinge abschalten, damit wir aufwachen. Проповедь мою вообще закосил Господь, а? Und meine Predigt hat auch nicht geklappt. Все ради того, чтобы ты проснулся. Und alles nur dafür, dass du wach wirst. И ночью наконец воспринял его. Und dass du ihn nachts endlich wahrnimmst. Окей. Пожалуйста, сделайте эту вещь. Mach das bitte. Давай помолимся еще. Господь, Herr, мы обещаем Тебе, wir versprechen dir, что мы будем записывать свои сны, dass wir unsere Träume aufschreiben werden. Так коротко, как можно. So kurz, wie es geht. Но мы будем записывать. Aber wir werden sie aufschreiben. Мы будем слушать Твой голос. Wir werden deine Stimme hören. Будем пытаться понять Тебя, wir werden versuchen, dich zu verstehen, в нашей внутренности, in unserem Inneren, и исследовать себя, und uns prüfen, рефлектировать uns себя, reflektieren, каждый день, jeden Tag, перед тем, как спать, und bevor wir schlafen gehen. Amen. Amen. Еще одна вещь. Молодые люди здесь. Ihr Lieben, ihr jungen Leute hier. У кого есть тапочки? Тапочки есть дома? Wer hat Hausschuhe zu Hause? Тапочки. У кого там? Wer hat Hausschuhe? Мои хорошие, молодцы. Oh, ihr Lieben, gut gemacht. Вы молодцы. И у кого нет тапочек, носки есть? Wer hat keine Hausschuhe, hat Socken? Нет, носки надо сразу после того, как ты их снял, класть не под кровать, а в стирку, да. А вот тапочки, если они у тебя есть, возьми и задвинь их прямо вот далеко-далеко под кровать. Socken, wenn du sie getragen hast, die kommen danach gleich in die Wäsche, aber вот так, deine Hausschuhschiebe вот waren домой, да, пришел к себе в спальню. Und wenn du in dein Schlafzimmer hineingehst, снял свои тапочки, und du ziehst deine Hausschuhe и вот так сделай своим тапочком, тун, туда. Und dann mach so mit deinem Hausschuh, да, тун, под кроватью. Zack, unters Bett. Пастор, ты о чем? Пастор, worum geht's hier? О том, что когда ты встанешь, darum, dass, wenn du aufstehst, утром, morgens, ты спросишь, где мои тапочки? Fragen, wo sind meine Hausschuhe? И ты такой полез, такой, о, мои und, тапочки! Dann kriechst du so nach unten, и ты такой встал на колени, und so stehst auf deinen Knien, вспомнил, а помолиться же надо! Und dann erinnerst du dich, dass du beten musst. Okay. Друзья мои, вот такие простые вещи, и мы можем стать духовными, а? Lieben, so einfache Dinge, und wir können geistig werden. Так просто все, чтобы стать духовным, а? So einfach ist es, geistig zu werden. Okay, okay, okay.